Когда баронесса Фрида Унгерн улыбалась, на щеках ее появлялись две симпатичные ямочки. Вообще-то создавалось впечатление, что все последние 70 лет она не переставала улыбаться, и потому в глазах ее и на губах застыло несмываемое выражение доброжелательности. Корсо еще в раннем детстве успел проглотить кучу книг и отлично усвоил, что ведьмы бывают разные. Мачехи, злые феи, красивые и коварные королевы и, разумеется, сердитые старухи с бородавками на носу. Но хотя он и постарался собрать побольше сведений о баронессе, ему не удалось определить, к какому из традиционных типов она относится. А может, это просто обычная 70-летняя старушка? Из тех, что живут за границами реального, словно погрузившись в вязкий сон и не замечая неприятных сторон бытия. Правда, взгляд проницательных, умных, быстрых и недоверчивых глаз опровергал первое впечатление. Не укладывался в привычные схемы и пустой правый рукав ее вязаной кофты. Рука выше локтя была у баронессы ампутирована. Перед ним стояла полноватая, миниатюрная пожилая женщина, похожая на учительницу французского языка в пансионе для благородных девиц. Из тех времен, когда вышеназванные девицы еще существовали. Так, во всяком случае, подумал Корсо, окинув взглядом ее седые волосы, собранные на затылке в пучок с помощью шпилек, ботинки, очень похожие на мужские, и короткие белые носки. — Вы, Корсо, если не ошибаюсь, рада с вами познакомиться. Она протянула ему свою единственную руку, тоже очень миниатюрную, протянула с необычной энергией, при этом ямочки у нее на щеках сделались еще глубже. По-французски она говорила с легким немецким акцентом. Корсо вспомнил, что где-то читал, будто некий фон Унгерн прославился в Маньчжурии или в Монголии в начале 20-х годов. Он был своего рода благородным воином, последним из тех, что сражались с Красной армией, встав во главе оборванного войска, русских белогвардейцев, казаков, китайцев, а также дезертиров и бандитов. В этой истории было все. И броненосцы, и грабежи, и побоища, а потом эпилог. Расстрел на рассвете. Возможно, легендарный фон Унгерн имел какое-то отношение к баронессе. Да, он приходился двоюродным дедушкой моему мужу. У мужа русские корни. Но их семья незадолго до революции эмигрировала во Францию и смогла вывести кое-какие деньги. В тоне ее, по правде сказать, не чувствовалось ни печали, ни гордости. А выражение лица говорило, то были иные времена, иные люди. Какие-то неведомые ей персонажи, поумиравшие еще до ее рождения. Я родилась в Германии. Когда к власти пришли нацисты, мы потеряли все. Замуж я вышла здесь, во Франции, уже после войны. Она осторожно оборвала сухой лист с цветка, стоявшего у окна, и слегка улыбнулась. Как я ненавидела запах нафталина, которым все было пропитано в семье мужа. Ностальгические воспоминания о Санкт-Петербурге, те заименитства императора, жизнь, превращенная в вечное бдение у гроба. Корсо бросил взгляд на письменный стол с грудой книг, на плотно заставленные стеллажи. По его прикидке, только в этой комнате находилось не меньше 1000 томов. Здесь, надо полагать, были собраны самые редкие, самые ценные экземпляры. И новые издания, и старинные, все в кожаных переплетах. — Но вы тоже неравнодушны к старине, — кивнул он на книги. — Это совсем другое дело. Для меня они объект научного исследования, а никак не культа. Я с ними работаю. «Дурные времена настали», — размышлял Корсо. «Раз уж ведьмы, или как их нынче называют, рассказывают о родственниках по мужу, и вместо того, чтобы колдовать над чугунком с волшебным зельем, и живут среди шкафов с книгами, каталожных ящиков, а также ведут посвященную бестселлерам колонку в крупных газетах». Через открытую дверь он видел, что и в других комнатах, и в холле полно книг, книг и растений. Горшки с цветами стояли повсюду. На окнах, на полу, на деревянных подставках. Квартира была очень большой и очень дорогой, с видом на набережные Сены. И ничто здесь не напоминало о минувших временах и кострах Инквизиции. За некоторыми письменными столами сидели молодые люди студенческого вида. Сквозь зеленые листья просвечивало золото старинных переплетов. Фонд Унгерна владел самой богатой в Европе библиотекой по оккультным наукам. Корсо уже успел заметить неподалеку три книги о дьяволопоклонстве Никола Реми, компендиум зла Франческо Марии Гуаццо, о демониалитете и бестиалитете инкубов и суккубов Людовико Синистрари. Здесь был составлен один из лучших каталогов по демонологии, и здесь же помещалась штаб-квартира фонда, который носил имя покойного барона, ее мужа. Но, кроме того, баронесса Унгерн имела большой и заслуженный авторитет как автор книг о магии и колдовстве. Ее последний труд «Исида» или «Нагая дева» вот уже 3 года значился в списке бестселлеров. Надо добавить, что бурным спросом книга стала пользоваться после того, как Ватикан публично осудил ее за недопустимые параллели между языческой богиней и Богородицей. 8 изданий во Франции, 12 в Испании, 17 в католической Италии. А над чем вы работаете сейчас? Дьявол. История и легенда. Своего рода биография. И я надеюсь закончить ее к началу следующего года. Корс остановился перед шеренгами книг. И внимание его привлекли «Разыскания о колдовстве» Мартина Дель Рио. 3 тома, 1 издание, Лувен, 1599-1600 годы. Классическое сочинение по магии. Как вам удалось это добыть? Фрида Унгерн помедлила с ответом, видимо, прикидывая, стоит ли вдаваться в подробности. Я купила 3-томник в 89-м году на аукционе в Мадриде. С немыслимым трудом отвоевала его у вашего соотечественника Вара Борхи. Она вздохнула, словно все еще не пришла в себя после той схватки. И стоило это больших денег. И, кстати, я бы ни за что не заполучила эту книгу без помощи Пака Монтегрифо, если вам известно это имя. Такой обаятельный человек. Корсо криво ухмыльнулся. Он не просто знал Монтегрифо, директора испанского филиала Клеймора. Они частенько вместе проворачивали сомнительные и очень выгодные операции. Скажем, продали одному швейцарскому коллекционеру «Космографию Птолемея» — готический манускрипт 1456 года, который незадолго до того загадочным образом исчез из университета Саламанки. Книга попала в руки к Монтегрифо, и тот попросил Корсо выступить посредником. Все прошло без сучка и задоринки, тихо и аккуратно. Братья Синиса помогли свести печать, которая могла дать след. Корсо самолично доставил книгу в Лозанну и получил за труды 30% комиссионных. Да, я с ним знаком. Он провел кончиками пальцев по горизонтальным полосам, украшающим корешки «Разысканий о колдовстве», пытаясь угадать, сколько содрал Монтегрифо с баронессы за содействие на аукционе. А что касается этого Мартина Дель Рио, то раньше я видел подобный 3-томник лишь однажды в библиотеке иезуитов в Бильбао. Все 3 тома были переплетены вместе в кожу. Но издание то же самое. Рассказывая, он двинул руку влево, и пальцы его коснулись книжных корешков. Тут были любопытные экземпляры в хороших переплетах — телячья кожа, шагрень, пергамен. Но встречались и вполне рядовые книги, и книги в плохом состоянии. При этом было видно, что ими часто пользовались. Из книг торчали закладки, белые картонные полоски, исписанные карандашом, острым убористым почерком. Рабочий материал. Рука Корсо замерла, добравшись до хорошо знакомого тома. Черный переплет без названия, 5 полос на корешке. Экземпляр номер 3. «А вот это вы давно приобрели?» Корсо, разумеется, умел скрывать свои чувства. Особенно, когда события развивались непредсказуемым образом. Но всю минувшую ночь он провел за работой, изучая остатки экземпляра номер 2. И, как он ни старался, баронесса уловила необычную нотку в его голосе. И взгляд ее сразу стал подозрительным, несмотря на добрые ямочки, которые придавали старушке почти что юный вид. 9 врат? Трудно сказать. Очень давно. Она быстро и решительно махнула левой рукой. Потом без малейшего затруднения вытащила книгу с полки и открыла первую страницу, украшенную несколькими экслибрисами, в том числе и очень старыми. На последнем стояла фамилия фон Унгерн в причудливом узоре. Сверху чернилами была написана дата. Глянув на нее, баронесса утвердительно кивнула головой, словно что-то вспомнила. «Это подарок моего мужа. Я вышла за него совсем молодой. Он был старше меня почти вдвое. Он купил книгу в 49-м году». «Вот что было плохо у нынешних ведьм», — отметил про себя Корса. «У них не осталось секретов. Жизнь на виду. Довольно открыть любой, кто есть кто, или светскую хронику в глянцевом журнале. Будь они какими угодно баронессами-разбаронессами, все у них стало предсказуемым и тривиальным. Торквемада свихнулся бы от скуки, доведись ему разбирать дела такого рода». «Муж разделял ваше увлечение подобными материями?» «Нет, конечно. По правде сказать, за всю жизнь он не прочел ни одной книги. Ему нравилось потакать моим прихотям. Играть роль джинна из волшебной лампы». Корса вдруг померещилось, что ампутированная рука шевельнулась в пустом рукаве. «Ему было все равно, что дарить. Дорогую книгу или колье из отборного жемчуга». Она сделала паузу и печально улыбнулась. «Но он был очень веселым человеком. Легко заводил интрижки с женами лучших друзей. И умел готовить отличные коктейли с шампанским». Она опять немного помолчала и оглянулась по сторонам, словно муж мог оставить свой бокал где-то поблизости. «А все это...» — она обвела рукой стеллажи. «Собрала я. Книгу за книгой. И 9 врат отыскала сама. В каталоге одного разорившегося старика, бывшего сподвижника Петена. Муж лишь подписал чек». «А почему все-таки дьявол?» «Однажды я его увидела. Да, своими глазами, как вас теперь. Мне было 15 лет. Твердый воротничок, шляпа, трость. Он был очень красив. Похож на Джона Барримора в роли барона Гайгерна в Гранд-отеле. И я влюбилась, как последняя идиотка». Она опять задумалась, сунула руку в карман кофты и улыбнулась так, будто вспомнила что-то далекое и очень дорогое. «Наверное, поэтому я так легко смирялась с изменами мужа». Корсо посмотрел по сторонам, как если бы в комнате они были не одни. Потом наклонился к ней и доверительно сообщил. «Всего 3 века назад за такие рассказы вас сожгли бы на костре». Она издала гортанный звук, заглатывая довольный смешок. Затем поднялась на цыпочки, чтобы в свою очередь прошептать ему на ухо. 3 века назад я не стала бы никому об этом рассказывать». И добавила. «Но я знаю многих, кто и теперь с великим удовольствием отправил бы меня на костер». Она улыбнулась, и на щеках ее опять заиграли ямочки. Эта женщина улыбалась практически всегда, отметил Корсо, хотя веселые и умные глаза цепко изучали собеседника. «Да-да, в 20 веке». Она протянула ему 9 врат и наблюдала, как он медленно перелистывает книгу. На самом-то деле он сгорал от желания поскорее проверить, какие же изменения внесены в 9 гравюр, которые, вздох облегчения, оказались в полной сохранности. Но это значило, что в библиографию Матеу прокралась ошибка. Выходило, что последняя гравюра имелась во всех 3 экземплярах. Экземпляр номер 3 сохранился хуже, чем те, что принадлежали Варо Борхе и Виктору Фаргушу, до того, естественно, как его книга попала в камин. Нижняя часть, видимо, пострадала от сырости. Почти на всех страницах проступили пятна. Да и переплет следовало хорошенько почистить, но книга, судя по всему, была полной. «Хотите чаю или кофе?» — спросила баронесса. «Нет уж, с сожалением, — подумал Корсо, — не стану я пить ваше приворотное зелье». «Кофе». День выдался солнечный, и над башнями Нотр-Дам сияло голубое небо. Корсо подошел к окну и раздвинул занавески, чтобы лучше рассмотреть книгу. С высоты 3-го этажа он увидел, что внизу, под голыми деревьями, на каменной скамейке, сидела девушка в синей куртке. Она читала книгу, и Корсо знал, что это были 3 мушкетера. Ведь еще во время завтрака она лежала рядом с ней на столе. Позднее, когда охотник за книгами двинулся по улице Риволи, он не сомневался, что девушка следует за ним на расстоянии 15-20 шагов. Он решил не замечать ее, и она всю дорогу держалась поодаль, не сокращая разделявшей их дистанции. Теперь она подняла глаза и не могла не увидеть его у окна с 9 вратами в руках, но никакого знака не подала, а просто продолжала равнодушно смотреть вверх, пока он не отошел вглубь комнаты. Какое-то время спустя он выглянул снова. Она по-прежнему читала, склонив голову над книгой. Между столами и книжными стеллажами сновала женщина средних лет в толстых очках, видимо, секретарша. Однако Фрида Унгерн сама принесла кофе, две чашки на серебряном подносе, с которым весьма ловко управлялась. При этом она так посмотрела на Корса, что он понял: предлагать помощь не следует. Она поставила поднос на письменный стол среди книг, цветочных горшков, бумаг и каталожных карточек. Они сели. «Как вам пришла в голову идея учредить такой фонд?» «Это дает налоговые льготы. Кроме того, сюда приходит много людей, я нахожу помощников». На лице ее появилась печальная мина. «Я ведь последняя ведьма, и мне было очень одиноко». «Что вы? Вы совершенно не похожи на ведьму». Корсо нацепил на лицо подходящую к случаю гримасу искреннего и симпатичного кролика. «Я ведь читал вашу Исиду». В единственной руке она держала чашку с кофе и потому инстинктивно приподняла к склоненной голове то, что осталось от второй руки, словно собираясь поправить пучок на затылке. Порыв безотчетного кокетства. Жест такой же старый, как мир. «И вам понравилось?» Она смотрела ему в глаза поверх дымящейся чашки, которую поднесла ко рту. «Очень». А вот другим она не слишком пришлась по вкусу. Знаете, что написала Оссерватория Романа? Посетовала, что нынче не существует индекса запрещенных книг, который когда-то составляла Инквизиция. «Вы правы», — она указала подбородком на 9 врат, которые Корсо положил на стол рядом с собой. «В былые времена меня непременно сожгли бы заживо, как и беднягу, что напечатал это Евангелие от сатаны». «А вы и вправду веруете в дьявола, баронесса?» «Не называйте меня баронессой, это звучит смешно». «А как прикажете вас называть?» «Не знаю. Мадам Унгерн или Фрида». «Так вы верите в дьявола, мадам Унгерн?» «В достаточной степени, чтобы посвятить ему свою жизнь, свою библиотеку, этот вот фонд, много лет труда и новую книгу в 500 страниц». Она с интересом взглянула на него. Корсо снял очки и принялся их протирать. Растерянная и беззащитная улыбка лишь укрепила уже произведенное им впечатление. «А вы?» «В последнее время все, точно сговорившись, задают мне этот вопрос». «Ну что ж тут странного? Вы ведете расспросы про книгу, которую невозможно читать, не веруя в вещи определенного рода». «А что касается веры, в моем случае речь идет вовсе не о вере». Корсо рискнул подбавить в голос искренности. Такая прямота обычно действовала безотказно. «По правде сказать, я работаю ради денег». На щеках баронессы опять появились ямочки. Полвека назад она была очень красива, подумал Корсо. Особенно, когда творила заговоры и тому подобное, и у нее были целы обе руки. Миниатюрная и бойкая. В ней что-то еще оставалось от той поры. «Жаль», — бросила Фрида Унгерн. «А ведь другие работали даром и слепо верили в реальность героя этой книги. Альберт Великий, Раймунд Луллий, Роджер Бэкон. Они никогда не оспаривали существование дьявола, а только вели дискуссии о природе его свойств». Корсо поправил очки и с аптекарской точностью отмерил дозу скепсиса в своей улыбке. «Тогда были другие времена. Но не обязательно уходить так далеко. Дьявол существует не только как символ зла, но и как физическая реальность». «Каково?» «Так это ведь написал папа Павел VI в 1974 году». «Он был профессионалом», — невозмутимо бросил Корсо. «И у него, видимо, были свои резоны для таких заявлений». «На самом деле он всего лишь подтвердил догму. Существование дьявола было установлено 4-м латеранским собором. Дело было в 1215 году. Она замолчала и поглядела на него вопросительно. «Вам интересны точные даты? Я ведь могу кого угодно замучить своим ученым занудством». Ямочки опять заиграли. «Знаете, я всегда хотела быть в классе первой, быть ученой-лягушкой. И наверняка вам это удавалось. Вас награждали лентой?» «Разумеется. И другие девчонки меня ненавидели». Они дружно рассмеялись. Охотник за книгами понял, что Фрида Унгерн прониклась к нему симпатией. Он вытащил из кармана плаща пару сигарет и одну предложил ей. Но она отказалась и при этом посмотрела на него с неодобрением. Но Корса немой укор проигнорировал и закурил. «Двумя веками позже», — продолжала баронесса, пока Корса закуривал, наклонившись к зажженной спичке, «Булла папы Иннокентия VIII провозгласила, что Западная Европа наводнена бесами и ведьмами. Тогда же два монаха-доминиканца, Крамер и Шпренгер, составили «Молот ведьм» — учебник для инквизиторов». Корсо поднял указательный палец вверх. «Леон, 1519 год. Иноктава, готический шрифт без имени автора. По крайней мере, в том экземпляре, который знаком мне, имени нет». «Неплохо, неплохо». Она смотрела на него, не скрывая приятного удивления. «У меня есть более позднее издание», — она кивнула на полку. «Можете полюбопытствовать. Тоже «Леон», но напечатано в 1669. А вот первое издание относится к 1486 году». Она досадливо прикрыла глаза. «Крамер и Шпренгер были фанатиками и глупцами. Их молот — сплошной бред. Он мог бы показаться даже забавным, но... По их вине тысячи несчастных претерпели пытки и погибли на костре. Как арестит Торке. И он тоже. Хотя как раз он-то невинным и не был. А что вы о нем знаете?» Баронесса мотнула головой, допила то, что оставалось в чашке, потом опять повторила движение головой. «Торке — венецианская семья, состоятельные торговцы. Они импортировали бумагу из Испании и Франции. Молодой человек вскоре отправился в Голландию, где учился ремеслу у эльзевиров, которые вели дела с его отцом. Какое-то время он прожил там, а потом перебрался в Прагу. Я этого не знал. Теперь будете знать. Прага — столица магии и европейского оккультного знания. А четырьмя веками раньше такой столицей слыл Толедо. Связываете концы с концами?» Торкия поселился у церкви Девы Марии Снежной в районе Колдунов, неподалеку от Староместской площади, где стоит памятник Яну Гусу. Помните, Ян Гус на костре... «Из пепла моего родится лебедь, которого вам сжечь не удастся». «Именно. С вами легко вести беседу. О чем вы, думаю, отлично знаете и пользуетесь этим в своей работе». Баронесса невольно вдохнула немного сигаретного дыма и глянула на Корса с легким упреком, но гость продолжал невозмутимо курить. «Итак, где мы покинули нашего печатника? Ах да, Прага, второй акт. Торкия перебирается в некий дом в еврейском квартале, расположенный рядом с синагогой. В том районе некоторые окна светятся ночь напролет. Там каббалисты бьются над формулой голема. Какое-то время спустя Торкия снова меняет пристанище. На этот раз он перебирается в малую страну». Фрида Унгерн глянула на него с заговорщической улыбкой. «Ну, на что это похоже?» «На паломничество. Или на стажировку, как сказали бы сегодня». «Целиком и полностью с вами согласна». Баронесса удовлетворенно кивнула головой. Корса, уже чувствовавший себя здесь как рыба в воде, быстро набирал очки и поднимался вверх в ее личной табели о рангах. Нельзя считать случайностью то, что Арестит Торке побывал в трех пунктах, местах концентрации герметического знания той эпохи. К тому же речь о Праге. Там улицы еще хранили эхо шагов Агриппы и Парацельса. Там еще целы были последние манускрипты халдейских магов и описания пифагорейских чисел. Все то, что было утеряно, либо рассеяно по миру после бойни в Метапонте. Она наклонилась к нему и понизила голос, словно хотела что-то сказать по секрету. Совсем как мисс Марпл, которая собирается поведать лучшей подруге, что обнаружила цианистый калий в остатках чая. А в той Праге, господин Корсо, в своих мрачных кабинетах еще сидели люди, знающие, что такое кармина, искусство магических слов. Некромантия, искусство общения с умершими. Она помолчала, задержала дыхание и прошептала. И Гуэция. Искусство общения с дьяволом. Да. Баронесса откинулась на спинку кресла, радостно возбужденная всем происходящим. Она попала в свою стихию, глаза ее блестели, слова же сыпались слишком часто, как бывает, когда надо очень многое рассказать, а времени остается мало. Итак, какое-то время Торкия обитает там, где хранятся отдельные листы и гравюры, пережившие войны, пожары и преследования, а также остатки магической книги, которая отворяет врата знания и власти. Деламеланикон. Слово, способное долететь до царства теней. Она произнесла все это тем же доверительным и немного театральным тоном, но с улыбкой на устах. Создавалось впечатление, что она либо сама не относилась к сказанному всерьез, либо советовала Корсо сохранить долю здорового скепсиса. «Пройдя курс обучения, — продолжила она, — Торкия возвращается в Венецию. Обратите внимание, это очень важно. Печатник покидает относительно безопасную Прагу и, подвергая себя серьезному риску, едет в родной город, а затем печатает там целую серию опасных книг, которые, в конце концов, и приведут его на костер. Странно, правда?» «Похоже, он выполнял чье-то поручение». «Да». «Но чье?» Баронесса открыла 9 врат, титульный лист. «Вот. С привилегией и с дозволения вышестоящих. Над этим стоит задуматься, не правда ли? Очень вероятно, что в Праге Торки примкнул к какому-то тайному братству, которое поручило ему распространение послания. То есть это нечто вроде апостольской миссии. Вы уже сказали, Евангелие от сатаны. Может и так. Но дело в том, что Торки выбрал для публикации 9 врат очень уж неблагоприятный момент. Между 1550 и 1666 годом гуманистический неоплатонизм и герметико-каббалистические течения терпели поражение за поражением, и шум вокруг них поднялся невообразимый. Такие люди, как Джордано Бруно и Джон Ди, шли на костер, либо гибли от преследований и нищеты. С победой контрреформации инквизиция обрела немыслимую власть и силу. Она создавалась для борьбы с ересью, а стала заниматься исключительно ведьмами и колдунами, дабы оправдать свое преступное существование. И вот ей прямо в руки шел печатник, водившийся с дьяволом. Но, честно признаем, сам Торкия облегчил инквизиторам задачу. Послушайте. Она наугад открыла какую-то страницу. «Pot em vere im go» и взглянула на Корса. «Я многое сумела перевести, шифр не слишком сложен. Я смогу оживлять восковые фигуры, вот что гласит текст, и снять луну с небес, и возвратить плоть мертвым телам. Каково?» «Невинные забавы. И за это его сожгли. Какая глупость. Кто знает, кто знает. Вам нравится Шекспир?» «Местами». «И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости, Горацио». «Гамлет. Малодушный парень». «Не все удостаиваются права, да не все и способны приблизиться к этим тайным вещам, господин Корсо. Как гласит старинное правило, знать знай, но храни молчание». «А Торкия хранить молчание не стал». «Вам ведь известно, что, согласно Кабале, Бог обладает ужасным и сокровенным именем. Тетраграмматон». «Совершенно верно. На его 4 буквы опираются гармония и равновесие универсума. Об этом архангел Гавриил возвещает Магомету. Бога скрывают 70 000 покровов света и тьмы, и если поднять эти покровы, даже я буду истреблен. Но ни один бог обладает подобным именем. И у дьявола есть свое, некое сочетание букв, ужасное, гибельное. И если произнести это сочетание, можно вызвать дьявола, и последствия будут страшными». «Тут нет ничего нового. За много веков до возникновения христианства и иудаизма это называлось ящиком Пандоры. Она глянула на него с одобрением, словно готова была наградить дипломом с отличием. «Превосходно, господин Корсо. Мы ведь и на самом деле тратим жизнь, тратим века, толкуя об одних и тех же вещах, которые просто выступают под разными именами. Исида и Дева Мария, Митра и Иисус Христос, 25 декабря как Рождество или как праздник зимнего солнцестояния, день непобедимого солнца. Вспомните Григория Великого, который уже в VII веке учил миссионеров использовать языческие празднества, превращая их в христианские. Коммерческая хватка. Ведь, по сути, речь шла о рыночной операции, как переманить чужих клиентов. Лучше скажите мне, что вам известно о ящике Пандоры и его производных, включая сюда и соглашение с дьяволом? Умение заключить дьявола в бутылку или книгу — очень древнее искусство. Гервасий и Стильбюри и Жерсон упоминали о том еще в XIII и XIV веках. А что касается пактов с дьяволом, так тут традиция оказывается куда более древней. От книги Еноха до святого Иеронима, включая Каббалу и отцов церкви. Не будем забывать и епископа Феофила, возлюбившего ученые студии, исторического Фауста, а также Роджера Бэкона, или папу Сильвестра II, который, по слухам, украл у сарацинов книгу, содержавшую в себе все, что надобно знать. То есть речь идет об обретении знания? Разумеется. Никто не станет прилагать такие усилия, устремляясь за врата преисподней только забавы ради. Ученая демонология отождествляет Люцифера с мудростью и знанием. В книге «Бытия» дьявол в обличии змеи добивается, чтобы человек, бывший до того тупоумным недотепой, обрел знания и свободу воли, просветление, вместе со страданиями и сомнениями, которые эти знания и свобода несут в себе.